В ожидании возвращения. О жизни и творчестве Константина Мачульского. Лишь постепенно начинают проступать подлинные контуры и духовный смысл наследия русской эмиграции, еще недавно, казалось бы, обреченного навсегда скрыться в литейских водах истории. Имена многих ярких личностей русского рассеяния, поэтов Блох и Смоленского, историков философии Чижевского и Левицкого, литературы ведов Бицилли и Бема, искусство ведов Вейдли и Зубова, религиозных писателей Зернова и Концевича, богословов Арсеньева и Ильина, пока в памяти потомков полустерты, но без их творческих усилий едва ли сохранилась бы традиция старой русской культуры, отозвавшаяся вторым цветением в произведениях Зайцева и Алданова, Ходосевича и Иванова, Лосского и Флоровского. Путями этих героев будничных прошел и автор книг о Гоголе, Достоевском и Владимире Соловьеве. Константин Васильевич Мачульский родился 28 января, 9 февраля по новому стилю, 1892 года в Одессе. Его отец Василий Николаевич, сын протоиерея и ключеря Одесского кафедрального собора, профессор Новороссийского университета, перу которого принадлежали исследования о духовных стихах и религиозных истоках отечественной словесности. Мать Мачульского, Анна Константиновна Попович, была греческого происхождения, что позволяло ему шутить о своей принадлежности к средиземноморской цивилизации. В 1910 году он с золотой медалью окончил вторую Одесскую гимназию и поступил на романо-германское отделение историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Обладая несомненной способностью к языкам, он еще первокурсником сочинил по-итальянски дополнительную песнь «Ада», где вывел своих наставников и товарищей студентов. Чтобы лучше понять увлекшую его испанскую литературу XVI-XVII веков, Мачульский специально штудировал арабский. Таланты молодого филолога не остались незамеченными, и его учитель, профессор романской филологии Петров, найдя понимание в связи с этим у такого авторитета, как профессор Браун, оставил его в 1914 году по окончании курса при своей кафедре. Юность Мачульского пришлась на рассвет историко-филологического факультета. Соприкосновение с научными школами Тураева, история Древнего Востока, Зелинского и Ростовцева, классическая филология, Платонова, русская история и других выдающихся ученых сформировало у него объем культурного видения, вобравшего как исторический пафос сравнительного литературоведения Веселовского, так и дух лекций и семинаров Грефса, посвященных Августину Блаженному, Франциску Азизскому, Данте. С университетских лет любимыми западными писателями Мачульского стали Сервантес, что уже в эмиграции подвигло его на перевод Дон Кихота, и Паскаль. Романо-германский семинарий был знаменит не только всероссийской известностью профессуры, но и поэтической репутацией, став штаб-квартирой нарождавшегося акмеизма, а также поэтическими вечерами для своих, где, к примеру, могла читать стихи Анна Ахматова. Университетское и поэтическое начало естественным образом пересекались, и Мачульский помогал разбираться в хитросплетениях древнегреческого первокурснику Осипу Мандельштаму, с которым позднее, в 1916 году, часто встречался в профессорском уголке Валуште. Память тех, кто помнил его по Петербургу, сохранила образ Мачульского как эстета, наделенного несколько зыбким душевным строем и болезненной впечатлительностью. Адамович. В 1916 году Мачульский выдержал магистерский экзамен и после чтения пробных лекций был избран приват-доцентом. В это же время он испытывает интерес к новейшей поэзии, печатается в журналах «Северные записки», «Любовь к трем апельсинам». Намечалось его назначение в Саратовский университет, где с 1917 года профессорствовал Жирмунский. но в 1918 году он предпочел вернуться в родную Одессу. Там он в течение года являлся штатным доцентом Новороссийского университета, а также вел литературный отдел в газете «Одесский листок». После взятия Одессы Красной армии он эмигрировал и в 1920 году оказался в Болгарии. В 1920-22 годах Мачульский, доцент Софийского университета, публикуется в журнале «Русская мысль» Софии. В начале 1922 года он перебрался в Париж, где его, как и в Болгарии, продолжает интересовать тема поэтической неоклассики или как бы латинизированной, сжатой точности слова и ясной простоты почти разговорной речи, которую акмеистское поколение русского символизма противопоставило туманностям старших символистов. Статья «Поэтическое творчество» Анны Ахматовой в 3-4 номере «Русской мысли» за 1921 год. Мачульский явно предпочитает Мандельштама, Вячеславу Иванову, а Ахматову — Бальмонту. Лингвистический дар позволяет ему быть не только критиком, но, что говорит об отсутствии восторженности, и автором пародий на Николая Гумилева, Михаила Кузьмина и других поэтов. Рецензия Мачульского на исследования Валерии Брюсов и наследие Пушкина 1922 года Жирмунского дает понять, что ему не близок подчеркнутый объективизм формалистов и что свою критическую задачу он видит в личностном проникновении в тайну того, как частное, личное и случайное складывается в биографию творчества. В Париже 22 апреля 1922 года Мачульский выступил в Русском народном университете с лекцией «Николай Гумилев и его творчество». 10 мая состоялось его выступление «Творчество Анны Ахматовой». Известным итогом этого явилась статья о классицизме в современной русской поэзии, с которой он 18 июля 1922 года дебютировал в 11-й книге главного литературного журнала русского Парижа «Современные записки», а также эссе о тяжести и легкости творчества Осипа Мандельштама и Михаила Кузьмина. О литературной критике 1923 год. Они появились в парижском «Звене», где он вместе с Вейдле отвечает за отдел критики и сотрудничает с Адамовичем, Бахтиным, Лозинским, Святополк-Мирским, а также регулярно печатает практически в каждом из номеров статьи, литературные и театральные рецензии, ряд рассказов, подписываясь иногда лишь инициалами или псевдонимами «Театрал», «К. Версилов». В «Звене» Мачульский пишет не только о русской литературе, творчество Розанова, Серпионовых братьев, Ходосевича, Ремезова, Бунина, Зайцева, но и о европейских писателях Пруст, Жид, обзоры новые во французской литературе. Помимо «Звена» и современных записок, в 20-е годы он печатается в газете Керенского «Дни», Берлин, и редактировавшихся Милюковым «Парижских последних новостях», а также литературном трехмесячнике «Окно», который издавался Цейтлинами. Хотя со временем Мачульский как критик все больше предпочитал возможности литературного портрета, у него с не меньшим успехом получались статьи общекультурного содержания. В них он разделяет точку зрения о глубинном кризисе европейских ценностей, которую каждый по-своему отстаивали: Муратов, «Искусство и народ», Ходосевич, «Кризис поэзии», Вейдле, «Умирание искусства». С конца 20-х годов у многих писателей эмиграции усиливается интерес к литературной биографии. Ходосевич, Зайцев, Бунин. В связи с этим заслуживают внимания рассуждения Мачульского о следствиях постромантического перемещения и смешения жанров. Наблюдая в творческом мышлении современных писателей кризисное, на его взгляд, отделение воображения от памяти и преобладание воли к творчеству, вера в бытие творимого, по Мачульскому, основа основ романтического триумфа автора человеческой комедии. Над ее конечной художественной реализацией он склонен усматривать в новейших элементах биографизма и автобиографизма залог обновления словесности. Моруа, — пишет Мачульский, — мастерски подменяет жизнь искусством, и именно поэтому его биографии поражают своим правдоподобием. Биографическое измерение прозы 20-х годов, подмеченное Мачульским, касалось не только специфического литературного жанра, но на что показывало творчество Пруста и важнейшей категории антиромантическо-романтической эстетики, которая актуализировала принцип, открытый в 1910-е годы как на Западе, так и в России. Чем конкретнее, тем символичнее. Еще с 1922 года Мачульский стал преподавателем Парижского университета, поскольку при Сорбонне на трех факультетах открылись русские отделения, к сотрудничеству с которыми были привлечены более 40 ученых эмиграции. Помимо Мачульского, на историко-филологическом факультете читали лекции Карташов, «История русской церкви», Гофман, пушкинист, Лозинский, брат Михаила Лозинского и знаток средневековой французской словесности, Левинсон, русская литература. В 1924-1925 годах Мачульский, менявший год от года тему занятий, провел в частности семинар «Пушкин и его плеяда». Результатом преподавания в Сорбонне и русских средних школах в Париже явилась выпущенная по-французски в соавторстве с Гофманом и Лозинским «История русской литературы», 1934 год. Тем, кто знал тогда Мачульского, он казался скорее кабинетным ученым, а не литератором. Характерна ремарка поэта Терапиона о гостях, открывшегося в 1927 году под эгидой Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского салона «Зеленая лампа». Философы Бердяев, Шестов, Мачульский, Федотов были частыми посетителями «Зеленой лампы» и участниками прений. И все же наблюдение Терапиону верно лишь отчасти. Монпарнасский отрезок жизни Мачульского, любившего в 1920-е годы бывать в поэтических кружках и представлять на вернисажах или в читавшихся в кафе докладах поэтов незамеченного поколения Гингера, Евангулова, Божнева, Кнута, все же обострил у него чувство одиночества, сочетавшееся с характером, хотя и открытым к дружбе, но очень ранимым и в чем-то замкнутым. Он оставался холостяком. К тому же ему были тягостны воспоминания об утрате близких. До революции один из двух его братьев, Николай, еще будучи студентом, погиб во время поездки на Кавказ, спасая тонущую девушку. Второй брат, также студент, в 1923 году умер в Швейцарии от туберкулеза на руках у Мачульского. В 1920 году скончалась в России любимая им мать. В начале 30-х годов он перестает бывать в среде поэтической молодежи, словно намереваясь подвести черту под своим эстетизмом и какими-то внутренними неустроенностью и слабостями. Решающую роль в преодолении им годами назревавшего духовного кризиса, как в судьбе Вейдли, сыграла встреча с отцом Булгаковым. Подобно Вейдли, он мог бы сказать, что в своем духовном наставнике любил его самого, вне всяких определений, и вместе с тем любил что-то, что как бы сияло сквозь него. Мачульский не только испытал духовную привлекательность личности отца Сергия, но оказался восприимчивым к основному софиологическому интересу его богословской спекуляции. Это сказалось и на интонации его будущей книги о Владимире Соловьеве и на позднейшем вступлении в братство Святой Софии, основано в Петрограде в 1918 году, которое было возобновлено в Париже и Праге в 1924-1925 годах при участии Трубецкого, Лосского, Струве, Флоровского, Леньковского и других. Поначалу же Мачульский стал даже раздавать книги, и не исключено подумывать о священстве. Нельзя сказать, что эти перемены вызвали всеобщее сочувствие, одни как евразийцы видели в поклонниках Софии чуть ли не иезуитский орден, другие, в частности поэт Адамович, выражали свое недоумение по-эпикурейски иронически, более умный или более глупый Мачульский. Близкие личные отношения с отцом Сергием, которому он посвятил свой труд о Владимире Соловьеве, привели еще к двум важным для писателя следствиям. С 1934 года тот, являясь инспектором, деканом Сергиевского богословского института, привлек его к чтению дополнительного предмета – лекции по истории западноевропейских литератур. Впоследствии институтская специализация Мачульского, коллегами которого были Вышеславцев, нравственное богословие, Ильин, философия, Федотов, история западных исповеданий, агеология, Афанасьев, каноническое право, Флоровский, патрология, архимандрит Киприан Керн, пасторское богословие, отец Кассиан Безобразов, Новый Завет и другие, изменилось. И он после ухода Федотова ведет историю Западной Церкви, а также участвует в преподавании латинского и церковнославянского языков. В 1934 году в издательстве «Имко Пресс» выходит небольшая, но емкая книжечка Мачульского «Духовный путь Гоголя». Очень скоро наступает черед более объемных сочинений. Владимир Соловьев «Жизнь и учение» 1936 год. Великие русские писатели XIX века 1939. Работы о Гоголе, Соловьеве и Достоевском. Книга «Достоевский. Жизнь и творчество» была окончена в 1942 году, но опубликована в 1947, сложились в своего рода трилогию. Эти книги выросли из личного опыта Мачульского, в судьбе авторов, над духовной историей которых он с таким вниманием склоняется. Он стремился найти ответ на вопрос о том, как человек обретает самого себя, свое религиозное призвание. В обретении самого себя не менее важным оказалось влияние на Мачульского, духовной дочери отца Сергия Булгакова, матери Марии, мирское имя которой Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко, по второму мужу Скопцова, 1891-1945 годы, могло быть ему известно еще по Петербургу. Бывшая слушательница бестужевских курсов, поэт со своим почерком, собеседница Блока, член партии эсеров, она и в Париже, куда после скитания прибыла с семьей в 1923 году, осталась своеобразной общественницей и сделалась разъездным секретарем основанного в 1923 году в Чехии русского студенческого христианского движения РСХД. Став вольнослушательницей в Сергиевском институте, Скопцова сблизилась с отцом Сергием Булгаковым и по его благословению в марте 1932 года приняла монашеский постриг. Монашество мать Марии исповедовала деятельное. Она относила себя к диакониссам, или в ее понимании монахиням в миру, и полагала, что в эмиграции, особенно в условиях страшного экономического спада начала 30-х годов, необходима та разновидность монашеского служения, которая жертвенно, без остатка, посвящает себя отчаявшимся ближним. Подобный настрой был не единичным. Во вступительной редакционной заметке первого номера, вышедшего в Париже в 1931 году под редакцией Бунакова, Фандоминского, Степуна и Федотова журнала «Новый Град», можно было прочитать: «Наше поколение вплотную поставлено перед социальным вопросом. Не для теоретического анализа, а для практического его решения. Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы. Мы спрашиваем не о том, во что человек верит, а какого он духа». Христианское народничество матери Марии, ради успеха которого она считала возможным пренебрегать некоторыми формальностями церковной жизни, многих смущало своей неканоничностью, но это не ставило под сомнение другое. Она обладала подлинным даром Божьим, умением подойти к сбившимся с пути, опустившимся, спившимся людям, не гнушаясь их слабости и недостатков. Мачульский, который, как верил митрополит Евлогий Георгиевский, находился на пути к монашеству и даже епископству, что, к примеру, произошло с его однокурсником Безобразовым, стал одним из ближайших помощников матери Марии и другом ее сына Юрия Скопцова. Пафос свободной церкви объединил середину 30-х годов вокруг устроенного матерью Марии общежития для неимущих на Парижской улице де Лурмель, 77, Бердяева, Федотова, Бунакова-Фандоминского, Пьянова. В столовой общежитии или Шаталовой пустыни, по образному выражению отца Сергия Булгакова, Бердяев проводил собрание своей религиозно-философской академии. По воскресеньям Там можно было услышать знаменитых религиозно-философских докладчиков Франка, Вышеславцева и других. В июне 1935 года на съезде Центрального секретариата Русского студенческого христианского движения мать Мария, неудовлетворенная деятельностью Комитета помощи безработным при РСХД, поставила вопрос о его распочковании. Так было создано новое движение, названное по предложению Бердяева православным делом. Председателем его избрали мать Марию, помощником председателя Мачульского. В этом заключалось определенное противоречие. Блестящий ученый и изящный собеседник, Мачульский вряд ли подходил для черновой практической работы, но неизменно вдохновлялся порывом любви матери Марии, которая после пострига не оставляла поэзию, видя в ней одну из форм исповеди. Есть определенная закономерность в том, что где-то с 1936 года любимым его автором становится Достоевский. Представление о переломе в жизни Мачульского можно составить не только по его участию в православном деле, но и по статьям, печатавшимся в 30-е годы в «Новом Граде», «Пути», «Современных записках», «Вестнике РСХД», «Сборники числа», «Альманахи Круг». Наиболее показательна среди них борьба с садом, кризис, означает суд, 1935 год. Во второй статье Мачульский ставит проблему XIX века не в плоскости начетнически понимаемых литературных стилей, а культурологически, и утверждает, что истинное содержание истории раскрывается в полной мере лишь применительно к апокалиптическому понятию метаистории, и что религиозное истолкование кризиса европейского духа, древнегреческое значение слова «кризис», напоминает он, «суд», главная задача философии нашего времени, осознанная еще Достоевским и Киркьегором. Она видится Мачульскому как и Блуа, Пеги, Маритену, некоторым деятелям англиканской церкви, в преодолении в себе мировоззрения XIX века с его подлинно антихристианским лицом мнимо-христианской культуры. Восстав против христианства, он, однако, питался крохами, падавшими со стола его. Гуманизм жил лицемерием и двусмысленностью, рано или поздно они должны были обнаружиться. Во время войны Мачульский остается в Париже, сближается с Зайцевым. Мрачные, полуголодные, нервные годы, но встречи с ним светло вспоминаются. Он приходил к нам, мы обедали, потом вслух читали. Я ли ему мое писание, он ли мне глава из Достоевского? Я, жена, он, мы были трое, упорно, наперекор окружающему, твердившие что-то свое.